Как Бог чувствует каждого. В одном из диалоговых контактов Бог сказал нам, что Он способен чувствовать каждого своего человека. На земле имеются также люди, принадлежащие дьяволу. Их чувствует дьявол. Но давайте задумаемся, каким же образом Бог способен их чувствовать? Каждому человеку интересно это понять и представить. Естественно, что познание приходит через аналогичное сравнение, поэтому проведем аналогию между земной семьей человека и иерархией Бога, в которой живут его сути, ведь иерархия Бога – это дом для всех ее обитателей. Родители любят своих детей и с их помощью учатся понимать и чувствовать мир не так, как воспринимают его сами. Дети дают любящим родителям очень многое в отношении развития их чувств. Они расширяют диапазон их восприятий и увеличивают радиус возможного постижения окружающего мира через что-то другое. Именно в этом заключается и суть всеобъемлющей любви. Чем больше предметов любишь, тем больший объем мира воспринимаешь и познаешь. Когда ребенок, например, любит рисовать или у него открываются способности к музыке, он начинает развиваться в этих направлениях. А вместе с ним и бесталантные родители, ничего не смыслящие в музыке или картинах, начинают жить его интересами и тем самым закладывают в себе основы таких же видов искусства. Но это происходит только при наличии чувства любви. А если у них оно отсутствует, то они ничему не могут научиться от ребенка, отрешившись от него равнодушием. Если в семье один ребенок, а любящие родители будут воспринимать мир через его чувства, если детей трое, то через ощущение всех троих и их восприятие возрастет втрое, но все будут разными. Однако все это будет также только при условии, что родители любят своих детей. Если же не любят и не переживают за них, то все их чувствование окружающего мира ограничится ощущениями собственной физической оболочки. Когда истинная любовь отсутствует, родители просто растят детей. И, конечно, никакого единения с ними не происходит. А поэтому они не сумеют воспринимать мир через их чувства, страдать и радоваться вместе с ними, а обособятся и отойдут в сторону. Дети дают родителям вторую молодость, вторые чувства, также и внуки. Когда мать и отец любят своего ребенка, то испытывают счастье, если он чему-то радуется, и очень переживают, когда ребенок заболеет или его кто-то обидит. Любящий родитель переживает, когда у его ребенка нет друзей или у него что-то не получается с учебой. Он счастлив только тогда, когда счастлив его ребенок, и страдает, когда тому плохо. Перечислять можно бесконечно, но главным здесь является тот факт, что родители начинают ситуации жизни воспринимать через другого человека, а именно свое дитя. И это особая способность, которую старается развить Бог в каждой личности. Человек перестает уже радоваться каким-то своим индивидуальным успехам, а радуется победам и любым достижениям своего ребенка, то есть другого человека. Это развивает особое качество – восприятие мира через другого, что характерно для развития в иерархии Бога. То есть Бог, давая ребенка, старается научить человека чувствовать другого, понимать все тонкости его настроения и поведения, и как бы слиться с ним своими чувствами. Ребенку плохо, и родители страдают. Ребенок счастлив, и счастливы родители.